Веранда перед домом пастора Самуэля Гарднера. Утро. Фрэнк сидит на веранде и читает газету. Из дому выходит пастор. Он бледен, глаза красные, движения неуверенные. Увидев на столике сифон с содовой водой, пастор хватает его, но сифон пуст. Пастор оборачивается и видит сына. Половина двенадцатого. Нечего сказать, подходящее время для ректора являться к завтраку. Ну, не издевайся, Фрэнк, не издевайся. Ты знаешь, я сегодня немного раскис. Нет, сэр, не здоров сегодня с утра. Слушай, где твоя мать? Не бойтесь, ее здесь нет. Взяла бейс и уехала в город с поездом 11:13. Просила вам передать несколько поручений. Чувствуете ли вы себя в силах выслушать меня сейчас или подождать, пока вы позавтракаете? Да я уже завтракал, но я удивляюсь. Как же могла твоя мать уехать в город, когда у нас гости? Да ведь они же сочтут это странно. А может быть, она это предвидела? Во всяком случае, если Крофт останется у нас гостить, и вы намерены каждую ночь просиживать с ним до 4 часов, вспоминая события вашей бурной молодости, то ее прямой долг, как хорошей хозяйке, поехать в город и заказать бочонок виски и 2-3 сифонов содовых. Я не заметил, что вы, мистер Джордж, пил через меру. Вы были не в состоянии этого заметить, родитель. Ты что, хочешь сказать, что я... Да-да, я в жизни не видел менее трезвого пастора. Анекдоты, которые вы рассказывали о вашем прошлом, были просто ужасны. Я не думаю, что Брэди остался у нас ночевать под нашим кровом, если бы они с мамой не пришлись так по душе друг другу. Ну, пустяки. Сэр Джордж Крофт, мой гость, должен же я с ним разговаривать о чем-нибудь. А у него только одна тема для разговора. А где сейчас мистер Брэд? Повез маму Бесси на станцию. Крофт уже встал. Давным-давно, он ни в одном глазу. Наверное, чаще вашего практиковался. Или практикуется непрерывно, пошел куда-то курить. Слушай, Фрэнк, да. А как ты думаешь, эти уоррены ждут, что мы их пригласим к себе после вчерашнего? Они уже приглашены. Крофт сообщил за завтраком, что вы просили его пригласить к нам миссис Уоррен и Вилли, и чтобы они располагались здесь как дома. Именно после этого сообщения мама вспомнила, что ей нужно поехать в город с поездом 11:13. Нет, я никого не приглашал, даже не думал кого-нибудь приглашать. Ну где же вам знать, родители, что вы думали, чего вы не думали? Ну, а вот и Фредди пришел. Доброе утро. С добрым утром. Знаете, я должен извиниться перед вами, что не вышел к завтраку. У меня... Пасторский катар горла, к счастью, не хронической. Надо сказать, что ваш дом стоит на замечательно красивом месте. Да. Нет, в самом деле, место чудесное. Да, действительно, и Фрэнк поведет вас погулять, если хотите. А меня уж вы, пожалуйста, извините. Вы знаете, я должен воспользоваться случаем и написать проповедь, пока миссис Гарднер нет дома. Так уж развлекайтесь без меня. Вы позволите? Разумеется, разумеется. Пожалуйста, не церемоньтесь со мной. Благодарю вас. Ну, я... Пастор уходит в дом. Странное должно быть занятие. Писать проповеди каждую неделю. Ну еще бы не странно, если бы он их писал, а то он их покупает готовые. Просто пошел пить соду. Мой милый Фрэнк, мне бы хотелось, чтобы вы были почтительнее с вашим отцом. Вы можете быть очень милы, когда захотите. Мой милый Брэдди, мне приходится жить с родителями. А когда люди живут вместе, они уже не могут быть вежливыми, что так легко во время 10-минутного визита. А у родителей при всех его домашних достоинствах бесхарактерность овечья, а чванство и злопамятность ослины. Ну, дорогой мой мальчик, ради бога опомнитесь, ведь он же ваш отец. Ну вот я и воздаю ему должное. Подумайте, Фредди, пригласить к нам миссис Ор. Мама слышать не хочет о миссис Ор. Виви лучше не приходить к нам, пока ее мамаша не уедет. Но ведь ваша матушка ничего не знает о миссис Уорн. Должно быть, знает, если уехала в город. У миссис Уорн имеются свои достоинства, но она вульгарна. Мама просто не захочет с ней разговаривать. Так что если... Это что такое? Бегает пастор. Миссис Уорн с дочерью идут сюда вместе с Крофтом. Ну, что я буду говорить? Где твоя мать? Наденьте шляпу и ступайте им навстречу. Ага. Стойте. Скажите, что вы им страшно рады, что Фрэнк в саду, а мама с Бесси, вызванной больной родственницей, очень сожалеет, что не могли остаться дома. Ну, говорите все, что в голову придет, кроме правды. А в остальном положитесь на волю Божью. Но как мы отделаемся от них потом? А теперь уже нечего об этом думать, родители. Одну минуту. Ну, знаете, какой он несдержанный. Знаете, я просто не знаю, ну что с ним делать, мистер Фред? А теперь ступайте. А мы останемся с Фредди, как ни в чем не бывало. Надо немедленно спровадить миссис Уоррен обратно в город. Ну неужели вам приятно их видеть вместе? Вилли с мамашей. Ну почему же? Ну, милый мой Фредди, неужели вас от этого зрелища не коробит? Тише, пожалуйста, они идут. Смотрите, она обняла ее за талию, и рука правая, это значит ее затея. Нет, она становится сантиментальной, ей-богу. Неужели вам приятно видеть это зрелище? Как я рад вас видеть, миссис Уоррен! Как вам к лицу этот старомодный пасторский сад? Нечего, нечего, Джордж! Вы слышите, он говорит, что мне к лицу этот старомодный пасторский сад. Вам все к лицу, миссис Уоррен. Браво, родитель, браво, браво, браво. Ну? Ну, а теперь вот что. Давайте повеселимся вовсю до завтрака. Сначала осмотрим церковь. Без этого нельзя. Церковь, знаете ли, замечательная, 13 века. Родитель к ней питает слабость. Он собрал деньги на реставрацию и перестроил ее до основания. Ну, вот Фредди вам расскажет, что в ней хорошего. Нет. С удовольствием, если после реставрации там осталось что-нибудь хорошее. Я буду очень рад, если сэр Джо и миссис Уоррен в самом деле... Захотите посмотреть ее? Ну что ж, пойдем посмотрим и дело в сторону. Я не возражаю. Прошу вас, Миша. Нет, нет, нет. Сюда, сюда. Пойдемте полем, если позволите. А? Ой, Господи. Все уходят, кроме Фрэнка и Лили. Да. А вы разве не идете? Нет. Я должна сделать вам замечание, Фрэнк. Вы себе позволили издеваться над моей матерью, когда говорили насчет пасторского сада. Я прошу вас обращаться с моей матерью так же почтительно, как вы обращаетесь со своей. Мои милые Ви, Она этого не оценит. Она не похожа на мою мать. Нельзя с той и другой обращаться одинаково. Но что такое с вами случилось? Вчера вечером у нас с вами было полное единомыслие насчет вашей матери и ее компании. А сегодня вы позируете в роли любящей дочери, ходите, обнявшись с вашей мамашей. Позируете? Ну да, я так это понял. Но первый раз вижу, что вы перестаете быть собой и становитесь посредством. Да, Фрэнк, произошла перемена, и я не думаю, чтобы она была к худшему, потому что вчера вечером я вела себя как педант. А сегодня? Сегодня я знаю мою мать лучше, чем вы. Боже вас сохрани! Что вы хотите этим сказать? У безнравственных людей существует нечто вроде общего языка, которого вы понятия не имеете. Вот это роднит меня с вашей матерью. Поэтому я знаю ее лучше, чем вы, так как вам никогда не узнать. Ошибаетесь, Фрэнк, вы о ней ничего не знаете. Да если бы вы только знали, с какими обстоятельствами ей пришлось бороться в жизни. То я понял бы, отчего она стала такая, да? А не все ли это равно, Вив? Что? Какие бы там ни были обстоятельства, а с вашей матерью вы не уживетесь. Почему же? Да потому что она дрянная женщина. Но если вы еще раз обнимете ее за талию, я застрелюсь, знак протеста. Значит, я должна выбирать между моей матерью и вами? Ну зачем же миссис Уоррен ставить в такое невыгодное положение? Помилуй, Вив! Ваш влюбленный мальчик никогда вас не оставит. И тем более он тревожится за вас и боится, чтобы вы не наделали ошибок. Что ж тут вы? Ваша мать невозможна. Она может быть и добрая женщина, но она непорядочная, в высшей степени непорядочная. Значит, что же, все должны ее оставить, потому что она, как вы выражаетесь, непорядочная? Значит, она не имеет права жить? Не бойтесь, Ви. Ваша мать не останется в одиночестве. Да, но я должна ее оставить. Так, по-вашему? Не надо к ней переезжать. Все равно не получится семейная группа маменька с дочкой. Только расстроит нашу семейную группу. Какую семейную группу? Дети в лесу. Виви, маленький Фрэнк. Уйдем в темный лес и зароемся в листья. И уснем крепким сном под зеленую сенью. С умницей девочкой, глупенькой мальчик. Миленький маленький мальчик с дурнушкой девчонкой. В мире тишине, подальше от безмозглого папаши, сомнительной мамаши. Девочке хочется совсем забыть о своей матери. Боже мой! Какие же мы идиоты! Сядьте как следует, Фрэнк! Ваши волосы... Боже мой! Неужели все взрослые люди играют вот так, по-ребячьи, когда на них никто не смотрит? Я в детстве никогда этого не делала. И я тоже. Вы первая моя подруга. Вдали появляется Крофтс. О, черт! Вы его взяли. Кого?